14 августа участники 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов-выходцев из гор Пекту посетили родной дом-музей Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере. Посетители возложили корзину и букеты цветов к мозаичной картине с изображениями великого Ким Ир Сена Ким Чен Ира и героини антияпонской войны Ким Чен Сук, возведенной в Пектусанском тайном лагере. До этого участники фестиваля побывали у Самджиёнского монументального скульптурного комплекса, посвященного немеркнущим заслугам Ким Ир Сена в антияпонской революционной борьбе.